История парикмахерской куклы или последняя любовь московского архитектора М. Романтическая повесть, написанная ботаником Ха и иллюстрированная антропологом. Пролог. Печатается по изданию «История парикмахерской куклы» или «Последняя любовь московского архитектора М. Романтическая повесть, написанная ботаником Ха и иллюстрированная антропологом А. Москва. Первый год республики. 1918. Издание автора и художника. Недуг, которого причину, давно бы отыскать пора. Александр Пушкин. Московский архитектор М., строитель одного из наиболее посещаемых московских кафе, известный в московских кругах более всего событиями своей личной жизни в стиле мемуаров Казановы, однажды, проходя мимо кофейной Тверского бульвара, почувствовал, что он уже стар. В стиле мемуаров Казановы. Казанова Джованни, 1725-1798, итальянский авантюрист и писатель. В его мемуарах описаны многочисленные любовные похождения автора. Кофейная, некогда притворенная в одной из картин Юона, вечерняя фланирующая толпа и желтые ленты московских осенних бульваров, обычно столь радостные и бодрые, погасли в его душе. Осенние сутолока города, автомобили Страстной площади, трамвайные звонки, вереницы проституток и мальчишки, продающие цветы, оставляли его безучастным. Все замыслы, только что волновавшие его сердце, показались ему банальными, утомительно повторенными сотни раз. И даже вечерняя встреча, которой он добивался столько месяцев и которая должна была составить новое крупное событие в аналах его жизни, вдруг показалась ненужной и нудной. Одни только осенние листья, падающие с дерев и ложившиеся под ноги вечерних прохожих, глубоко проникали в его душу какой-то горестной печалью. Он постоял минуту в нерешительности, машинально купил вечернюю газету, затем быстрыми шагами повернул на Тверскую и, дойдя до цветочного магазина Степанова и Крутого, послал огромный букет багряных роз той, чье сегодняшнее падение должно было вплести новые лавры в венок московского Казановы. Ему не хотелось возвращаться домой, не хотелось снова видеть кресло красного дерева, елизаветинский диван, с которым связано столько имен и подвигов любви, ставших теперь ненужными, гобеленов, эротических рисунков уже безумного Врубеля, с таким восторгом купленных когда-то, фарфоры и новгородских икон, словом, всего, что радовало и согревало жизнь. Владимиру, его звали так, захотелось раствориться в кипящем котле жизни великого города. Он спустился на Петровку и привычными шагами, не отдавая себе отчета, зашел в маленькое артистическое кафе, кивнул знакомой барышне и спросил себе черного кофе с ватрушкой. Кругом за столиками и в проходах толкались десятки знакомых лиц в смокингах, шелковых платьях, бархатных куртках и демократических пиджаках. Ему улыбались, но он, может быть, в первый раз оставался безучастным. И, машинально слушая звуки скрипок, смешанные со звоном посуды, был захвачен потоком своих мыслей. Двигающиеся перед ним люди казались ему картонными и давили его мозг безысходной тоской. И когда на эстраде появился изящный конферансье, с трудом установивший тишину и объявивший начало конкурсу поэтесс, Владимир не мог долей сдержаться и вышел из яркого кафе в темноту московских улиц. Город с его ночной жизнью, ночные прохожие, полуосвещенные окна, огни притонов и четкие в ночной тишине стук копыт запоздалого извозчика душили Владимира своей известностью, своей до конца испитой знакомостью. Он окидывал тоскующим взором знакомые контуры ночных улиц столицы и, решившись испытать последнее средство против душившей его меланхолии, спустился к Трубной площади и в одном из переулков нашел знакомый ему китайский притон опиоманов. Однако Через несколько минут он уже бежал оттуда, еще более гонимый тоской. «Извозчик, на Казанский!» — крикнул Владимир, вскакивая в пролетку. После второго звонка он подбежал к билетной кассе, и в 12:10 ночной поезд унес его в Коломну. Владимир искал в провинциальной глуши собраться с мыслями. Коломна. А с того времени воном никаких достойных примечаний и происшествий не случилось. Коломенская историческая хроника. Коломна славится своею пастилой, современный путеводитель. Коломна, некогда славная твердыня, охранявшая Окский берег от степных татарских набегов, а после крупнейший центр хлебной торговли, в наши дни жила сонной жизнью тихого провинциального города. Вековое молчание ее Кремля нарушалось стоном гудков окрестных фабрик. Гармоника загулявшего мастерового изредка оглашала ее полусонные улицы. Но все же это был славный городок. Ночной поезд с грохотом уносился на степной берег, оставив на темном перроне Владимира и каких-то двух озабоченных коммивояжеров. Неуклюжий извозчик долго стучал и звонил у подъезда большой гостиницы Ивана Шварева, пока заспанный швейцар не отворил дверей и провел посетителя в роскошный номер с зеленым бархатным диваном и кроватью за деревянной перегородкой. Коридорный сообщил, что кроме ветчины и пива достать ночью ничего невозможно. Через несколько минут, поставив на стол обещанный ужин, он удалился. Стало тихо, бесконечно тихо. На столе мерцали две свечи, отсвечивая на стекле стакана, желтые калинкины бутылки и озаряя белый судочек с хреном и горчицей, традиционно поданной к ветчине. Владимир молча ходил по ковру, и свежесть провинциальной ночи понемногу просветляла его сознание. Наедине с собой он чувствовал до ужаса отчетливо, что он уже стар, что все, что заполняло его жизнь в течение многих лет, изжито им до конца, знакомо до пресыщенности. Ему хотелось простых слов, провинциальной наивности, кисейных занавесок и герани. В шкафу, куда повесил свое пальто, нашел он книгу, разорванную и забытую кем-либо из его предшественников. Это был «Ледяной дом» Ложечникова, повествование, вполне подходящее к жажде провинциальных впечатлений. Владимир отрезал большой кусок ветчины, налил себе пиво и начал пожирать страницу за страницей, запивая калинкинской влагой похождение сподвижников Петра. Уже светало, и давно пели петухи, когда он потушил свечи и лег спать. Романтические встречи. «У гальоне иль кальоне закажи себе в Твери с пармезаном макарони иль яичницу свари». Пушкин. Было 11 часов, когда Владимир проснулся и с изумлением оглянулся кругом. По мостовой громыхала извозчичья пролетка на железном ходу. Где-то на задах баритональный бас матерный со смаком ругал какого-то Ваньку, и осеннее солнце просачивалось сквозь опущенные тяжелые сторы. С трудом поняв случившееся и почувствовав себя еще более подавленным какой-то внутренней пустотой, Владимир нехотя поднялся, позвонил коридорного, приказал ему сбегать за мылом, зубной щеткой и где-нибудь раздобыть полотенце, а заодно принести самовар и калач с икрой, и начал одеваться. Постепенно новизна положения начала его заинтересовывать. И через час, сидя за чаем, откусывая горячий калач и читая поданную ему афишу, из которой явствовало, что сегодня вечером в городском саду господами-любителями будет исполнено в пользу вольно-пожарного общества на фонд приобретения моторной кишки комедия господина Чехова «Медведь», и будут петь госпожа Н. И он уже чувствовал заметно себя освеженным от московской тоски. Городская площадь показалась ему немного более грязной, чем этого хотелось. Зато пожарную каланчу он нашел построенную в строго выдержанном николаевском стиле. А двух гимназисток в белых чулках и козьих полусапожках весьма свежими и занятными. Посидев полчаса у лимонадного павильона городского сада, весьма запыленного, но открывающего прекрасную речную панораму, Владимир узнал от полногрудой дамы, разливавшей лимонад, все городские новости и, получив практические советы, отправился осматривать город. Прошел сквозь Пятницкие ворота, с которых князь Григорий Волхонский громил когда-то гетмана Сагайдачного, посетил храм Воскресенья, начал уже зевать, но заметно оживился, заметив стройных монашек Бруснецкого монастыря. Вскоре, однако, его бесцельному фланерству был положен конец молодой незнакомкой в желтых ботинках, оранжевом платье, плотно облегающем стройный стан, и зеленой шляпе с пером. Нагруженная покупками и защищающаяся от палящих солнечных лучей красным парасолем, она обронила продолговатый сверток и силилась поднять его, не разроняв другие. Парасоль — зонтик от солнца. Владимир поспешил на помощь и, получив благодарность и решительный отказ на предложение дальнейшего содействия, стал следовать в почтительном отдалении вплоть до маленького деревянного домика с террасой, увитой плющом, окнами, завешенными кисейной занавеской, и очаровательной геранью в банках на деревянных оконных скамейках. От лавочника напротив он узнал, что ее зовут Евгения Николаевна Клирикова, что она жена ветеринарного врача, играет на гитаре и поет малороссийские песни. Часы показывали 3. Пора было возвращаться в гостиницу к заказанной стерляжьей солянке и гусю с капустой. Размышления о начатом сентиментальном романе с ветеринаршей занимали мысли Владимира, когда он возвращался по уже знакомым улицам городка. Вдруг он остановился, как вкопанный. Знакомое чувство приближения волнующей страсти содрогнуло все его существо. Перед ним была большая московская парикмахерская мастера Тютина, сквозь тусклое стекло большого окна которой на него глядела рыжеволосая восковая кукла. Восковая кукла. Родившийся под знаком рыб должен опасаться рыжеволосой женщины. Гороскоп. Это была удивительная восковая кукла. Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, зеленоватым опаловым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами и в своей композиции укрепленные огромными черными глазами. Несмотря на несколько грубое мастерство, во всем просвечивало портретное сходство. Было совершенно очевидно, что у этого воскового изваяния был живой оригинал, дивный, чудесный. Все мечты Владимира о конечном женственном, о том, к чему все пройденные женщины были только отдаленным приближением, казалось, были вложены в это лицо. Коломна, госпожа Клирикова, монахини Брусенецкого монастыря и гостиничная солянка из Стерляди. Все было забыто в одно мгновение. Аким Ипатыч Тютин, пожилой же мастер, когда-то работавший у рулье на Арбате и там изучивший сложную науку куафера, весьма охотно согласился продать за 500 рублей свою рекламную куклу, доставшуюся ему за бесценок, и сообщил все, что мог, о происхождении воскового изваяния. Месяца полтора назад в Коломну приезжал большой паноптикум «Всемирная панорама», где вместе с умирающим на поле брани офицером, невестой льва Клеопатрой, знаменитым убийцей Джеком-потрошителем, показывались какие-то знаменитые сестры-близнецы, фамилию которых Тютин запамятовал. Поразившая Владимира кукла и была одной из этих сестер, попавшей на витрину большой московской парикмахерской, ниже следующим образом. Жозеф Шантрен, поджарый бельгиец, содержатель паноптикума, жил и столовался у Тютина. Дела паноптикума, вначале оживленные, шли неважно. Шантрен, снявший обильный урожай, не сумел уехать вовремя. Задержался какой-то романтической историей и увяз в долгах. Интерес к паноптикуму упал до нуля. Случайные посетители приносили гроши. И в конце концов несчастному бельгийцу пришлось ликвидировать свои дела продажей нескольких фигур. Клеопатру купил за хорошие деньги для украшения гостиной недавно разбогатевший пароходовладелец К, а Тютин пополам с зятем, державшим парикмахерскую в Серпухове, приобрели в зачет долгов Шантреновых сестер-близнецов и, разъединив их лобзиком, украсили окна своих заведений. По сведениям Акима Ипатовича, Шантрен со всем своим скарбом отправился из Коломны в Москву. Вечером того же дня, отдав должное гусю с брусникой, Владимир бережно укладывал в ящик восковой портрет поразившей его женщины, упихивая его со всех сторон ворохом газет и страницами, вырванными из недочитанного ледяного дома, сочиненного господином Ложечниковым. Перед отходом поезда на перроне среди дачной и гуляющей толпы мелькнуло оранжевое платье и красный зонтик госпожи Клириковой. Владимир вспомнил о своем милом, сентиментальном коломенском романе и при отходе поезда послал воздушный поцелуй, чем неприятно поразил кооперативного инструктора-счетовода Сахарова, с большим правом считавшего госпожу Клирикову близкой к себе особой, чем мог это сделать московский архитектор. Поиски начинаются. Аменофис в тот же час плывет к Кипру. Госпожа де Фонтен. Владимиру М., воспрянувшему духом и вернувшемуся к жизни, потребовалось немало времени и усилий, чтобы найти Шантрена. Его швейцар Григорий успел два раза съездить в Серпухов и купить у предприимчивого Тютина, зятя Королькова, вторую рыжую куклу за 1500 рублей. Серпуховской парикмахер, предупрежденный Тютином, считал, что тесть продешевил, и взял настоящую цену, не подозревая, конечно, что М. заплатил бы и 5, и 6 тысяч за необходимого ему воскового манекена. Серпуховская голова, испорченная немного Корольковым, который продел ей в уши серьги, была еще красивее. Но в ней было меньше того женственного начала, которое так поразило Владимира в Коломне. Поиски Шантрена, на которые были снаряжены несколько красных шапок, подвигались медленно. В адресном столе он числился выбывшим в Коломну. В полиции на него лежал исполнительный лист московского купца Шаблыкина, а в профессиональном союзе артистов варьете и цирка Владимиру показали два корешка квитанционной книжки, свидетельствовавшие, что Шантрен два года платил членский взнос исправно. Сказали также, что как будто года три назад он выступал как шпагоглотатель у Никитина и больше ничего сообщить не могли. Непреоборимое чувство тем временем разрасталось в его душе. Он затворился в своем кабинете, где рядом с пузатым шкафчиком Александровской эпохи на фоне старой французской шпалеры стояли две восковых головы. Рука М., водимая страстью, рисовала черты поразившего его лица в десятках все новых и новых поворотов. Поиски продолжались. Владимир уже начал терять надежду, как вдруг ему пришла в голову гениальная мысль поместить публикацию в газетах. Через три дня он уплатил по 100 рублей 5 посетителям, указавшим ему место пребывания Шантрена, а на пятый день самолетский пароход «Глинка» доставил его в Корчеву, где на высоком берегу Волги белели палатки Шантренова паноптикума. Самолетский пароход. Имеется в виду пароходство «Самолет». Паноптикум «Всемирная панорама». Не мадам, «А я тебе дам!» — провинциальный разговор. Пожилая дама, продававшая билеты, объяснила, что господина содержателя в паноптикуме не находится, и продала за рубль оранжевый билет с правом входа в физиологический зал, куда дамы допускались отдельно от 2 до 3 часов ежедневно. Ища убить минуты ожидания, Владимир углубился в рассмотрение выставленных фигур. Ему, казалось, испытавшему все на свете, ни разу не случалось бывать в паноптикуме, и он с любопытством новизны рассматривал наивные фантомы. Его поразила Юлия Пастрана, родившаяся в 1842 году и жившая, вся покрытая волосами, подобно зверю до смерти. Венера в сидячем положении и длинный ряд восковых портретов бледных знаменитостей, начиная Джеком-потрошителем, кончая Бисмарком и президентом Феликсом Фором. Он опустил гривенник в какое-то отверстие и тем заставил мрачного самоубийцу увидеть в зеркале освещенное изображение, изменившее ему невесты. Шустрый малец сообщил ему, что осада Вердена испортилась, но зато действует туалет парижанки и охота на крокодилов. Пожертвовав еще гривенник и повертев ручку стереокинематографа, Владимир к своему стыду заметил в себе некоторый интерес ко всей этой выставленной чепухе, подавляя которой он отправился к кассирше узнавать, когда же вернется господин Жозеф Шантрен. Пожилая дама, услыхав от незнакомца имя своего патрона, пришла в еще большее замешательство и сообщила неуверенным голосом, что господин Шантрен уехал неизвестно куда и не сказал, когда вернется. По тону голоса было ясно, что она врет, и что бельгиец, напуганный газетными публикациями о нем и имевший, наверное, немало поводов опасаться госпожи Немезиды, просто скрывается. Однако добиться чего-либо от бестолковой тетки было, очевидно, невозможным. Пришлось действовать окольными путями, расспросить обывателей, где живет содержатель кукол, ввалиться в тот дом, где он квартировал, и снова столкнуться лицом к лицу с мадам Сухозадовой, которая продавала в паноптикуме билеты. Пелагея Ивановна была вдова корчевского мещанина Сухозадова, обитала в небольшом домике на Калязинской улице, оставшемся ей от мужа, промышляла варкой варенья, ввиду чего состояла многолетней подписчицей «Русских ведомостей», почитая бумагу этой газеты, наиболее пред всеми прочими бумагами подходящей для завязывания банок с произведениями ее труда. Владимир М., сидя в просторной горнице с божницей икон Палекского письма, украшенных венчиками из бумажных цветов, с половиками на чисто вымытом крашеном полу, с кроватью, покрытой лоскутным одеялом в клетку, вдыхал запах розмарина и комнатных жасминов, стоящих на окнах, и старательно убеждал Пелагею Ивановну, что он вовсе не Шаблыкин и никакой иной купец или неприятель мусье Жозефа, а просто художник, желающий приобрести великолепную статую Марии Стюарт, несчастной королевы шотландской, входящей на эшафот, которая украшала собою паноптикум. После 2-часового убеждения и документа за подписью управляющего государственным банком Пелагея Ивановна со вздохом взялась, наконец, попробовать передать господину Жозефу письмо от господина художника. Вечером Шантрен заходил в номер паршивой гостиницы, где остановился М., где пахло щами и пивом, и где щелкали бильярдные шары, сопровождаемые тяжелыми шутками партнеров. Бельгиец не мог рассказать ничего путного, сообщил только адрес той гейдельбергской фабрики, где он купил партию последних фигур, и продал за 50 целковых счет с бланком фирмы «Папенгут и сын» в Гейдельберге, из которого явствовало, что за фигуру близнецов некогда было заплачено 300 марок. Вечером же в рубке Мусоргского Владимир угощал себя и случайно встретившегося ему на пароходе литератора США шампанским и был радостен, как никогда в жизни. Нить была найдена. Отъезд. Для сладкой памяти невозвратимых дней не нахожу ни слез, ни пени. Александр Пушкин. 12 октября на перроне Александровского вокзала небольшая группа друзей, посвященных в перипетии нового романа московского Казановы, провожала Владимира с Норд-экспрессом. Швейцар Григорий вместе с несессерами, саками и двумя чемоданами «Глобтроттер» привез аккуратно упакованный ящик с восковыми красавицами. За несколько минут до отхода поезда запыхавшийся мальчик от Ноева передал букет, завернутый в бумагу, и записку с настоятельной просьбой распечатать его после отхода поезда. Ноев — известная московская фирма. Друзья в стихах и прозе желали Владимиру влить горячую кровь в восковые жилы, и над Москвой уже раскрывалась ночь, когда поезд медленно отошел, оставляя за собой Ходынку, Пресню, Дорогомилова, Фили. Пройдя по мягкому коридору международного вагона в свое купе, Владимир распечатал загадочный пакет. На подушке дивана рассыпались сухие розы того букета, который он послал единственной отдавшейся ему, но им не взятой женщины в памятный вечер, когда неведомое чувство толкнуло его в Коломну. Он улыбнулся, выбрал один из цветов, остальные выбросил в окно. Сел и стал смотреть на убегающие дали. В Можайске прошелся два раза по перрону, велел подать себе в купе стакан кофе и лег спать.